Глава шестая. Уитби и местный Гагат. Я встречаюсь с охотниками за птичьими яйцами, восторгаюсь Скарборо, влюбляюсь в Уитби, наблюдаю за работой последних резчиков по Гагату и, распрощавшись с ними, направляюсь в Дарем и Ньюкасл.